Ксения Букша. Проспект Стачек. Первое. В детстве я не любила проспект Стачек. Во-первых, когда мне было 11, я часто гуляла в парке Екатерингов, и мне там было одиноко, скучно и грустно. Конечно, я бодрилась, залезала на верхушки высоких деревьев, а потом, наконец, нашла себе дурную компанию, но все это происходило от скуки и тоски. Во-вторых, проспект Стачек ассоциировался у меня с ранней советской эпохой. Я мало что знала о 20-х годах и представляла их по книжке «Республика Шкит» и рассказам бабушки о детстве, которое, впрочем, прошло в украинском селе Волице-Польево. Квадратные штаны, черные чесучие из грубой ткани, да еще и с заплатками, разбитые серые ботинки, засаленные кепки, строгие порядки, с работы не уйдешь, и уже в 13 лет в 7 утра надо быть на заводе. Копченая рыба с куском хлеба на завтрак, обед и ужин, зимой одномороженная картошка, примус, скарлатина, трамваи, на которых приходится ездить снаружи. Я мысленно вставлял из себя в тот контекст, конечно, не девочкой вставлял, а пацаном, и мне там очень не нравилось. На самом-то деле 94-й год был немного похож на 24-й, а я, в ботинках на 2 размера больше, была чем-то похожа на того парня. Так вообще часто бывает. Смотришь на себя со стороны и говоришь: «Всего этого нет». Все это не имеет ко мне никакого отношения, и вдруг оказываешься в этом по уши. А когда я уже стала взрослой и упомянула в разговоре с отцом, что не люблю парк Екатерингов, папа сказал: «А я вот очень люблю». Когда мы только что приехали в Ленинград из Казахстана, я часто ездил с мальчишками сюда купаться, в бумажной речке. Там и дерево есть, помнишь, такое нависшее над водой? Второе. Понемногу я стала привыкать к проспекту Стачек. Я выросла и постоянно ездила по нему взад-вперед, то на машине, то на маршрутках. Стояла на нем в пробках, выходила и шла пешком. Застревала под ним в метро, в тоннеле между Нарвской и Кировским заводом. Что, распрыгался, козел? Да, распрыгался, да, и мы поехали. Папу моей дочери, фотографа, чуть не побили однажды гопники Нарвской заставы, которых он попытался заснять, а потом сами же заявили на него в милицию, когда он дал сдачи. 5 лет назад я провела полгода, делая корпоративный брендбук для одного оборонного завода, располагавшегося по соседству. Мы взяли больше сотни интервью у самых разных людей с этого завода, от директора до рабочего, от инженера до уборщицы. Знаете, бывают такие детские книжки со множеством маленьких наклеек. Городок, который нужно населить. С той поры моя Нарвская застава населена заводчанами. Угол промышленной турбины, киоск пивовода, где работал однорукий ветеран войны. Нарвский универмаг, рюмочная, которую называли радионяня, потому что на заводе изготавливали и радиодетали. Речка Екатеринговка. Там после войны утонул старший брат одного из именитых заводчан и многое другое. Везде наклеено по фигурке. А кое-где они располагаются даже в несколько слоев эпох. Так проспект Стачек с окрестными улицами стал для меня еще ближе и роднее. Третье. И вот я еду по проспекту Стачек, снова за рулем, стараясь не попадать в его чудовищные колеи. Еду и думаю, что у меня уже 2 детей, но мне хочется и 3-го, большого приемного ребенка. У моих друзей есть приемные дети. Я уже несколько лет читаю форумы, я в деталях знаю, какой ад в детских домах, как этот ад приходит в семьи приемных родителей, и как они помаленьку, с годами, ценой невероятных усилий, помогают новому члену семьи стать своим. Знаю, какой трудной бывает эта работа по адаптации, с какой жутью приходится сталкиваться людям в ребенке, в самом себе. Уже несколько лет я предпринимаю различные шаги с тем, чтобы подготовиться ко всему этому. Теперь же младшая дочь подросла, ей 2, наступило лето, а с ним и время решительных действий. Я записалась в школу приемных родителей и собираю документы. И вот я еду по проспекту Стачек, мне приходит на ум дурацкая аналогия. Я думаю о том, что в сущности воспитание приемных детей, или, если можно так выразиться, мода на приемство, чем-то похоже на ремонт проспекта Стачек своими силами. Вот как если бы мы, жители, вышли однажды, скинулись на инструменты и материалы, нарядились, во что не жалко, и давай ремонтировать, и каждый берет себе свой квадратный метр этой дороги. К примеру, я беру на себя ответственность вот за этот тачок, вот за этот. Я ехала быстро, но, честное слово, помню, это было недавно, отлично помню, где в тот момент находилась, у дома номер НН, недалеко от улицы Трефалева. Фу, как цинично! Тут же подумала я, еще неизвестно, кто кого ремонтирует. Мы детишек или детишки нас, но мысль оказалась цепкой. Мой мозг любит наглядность. И с тех пор, всякий раз проезжая мимо дома НН по проспекту Стачек, я вспоминала ремонт квадратных метров асфальта. И всякий раз, как меня одолевали сомнения по поводу моего предприятия, у меня и так двое – а я один взрослый в семье, деньги и время, справлюсь ли? Приемные дети такие трудные. Мой личный внутренний дядька, который не имеет никаких аналогов в реальном мире, язвительно, но дел мне в уши. Хочешь, не хочешь, а выйдешь и построишь. По этой дороге весь город ездит. Что, забоялась, а кататься с него слюбишь? Вот как-нибудь въедешь в ямку, так будешь знать. 4. Мне очень повезло. Моя приемная дочка оказалась совсем нетрудной. Это обычная девочка, почти не хлебнувшая дедомской науки выживать. Ее история на редкость человекоразмерная. В ней нет ни предательства, ни насилия, только простое горе злосчастье. Это почти дикиновский, достоевский сюжет. Расскажу вкратце, издалека, чтобы соблюсти уважение ко всем участникам, ведь это реальные люди. Жил-был мальчик на Наровской заставе. Его родители рано умерли, и мальчик попал в детдом, который находился в Петергофе. Он часто бродил в Нижнем парке среди фонтанов, полюбил рисовать, научился играть в шахматы, но в жизни не слишком преуспел. И жила-была в его дворе маленькая девочка, которая осталась без родителей еще раньше. Ее воспитывали тетка и старший брат, который жил в том же детдоме, что и мальчик. Друзья повзрослели, пошли работать и каждый день вместе забирали девочку из детского сада. Прошли годы. Случилось многое всего, но вот что удивительно. Девочка выросла, и они с этим мальчиком стали жить вместе. Я намеренно опускаю подробности, впрочем, многого я не знаю. Потом у них родилась дочка. Когда ей исполнилось 9, ее мама умерла от воспаления легких. Болела долго, целый месяц. Клали в больницу, мест не было, лежала в коридоре, ставили какие-то капельницы. Потом привезли домой, но в тот же день увезли обратно и отправили в реанимацию. Ночью позвонили и сказали мужу о смерти. А их 9-летняя дочка на следующий день, как ни в чем не бывало, отправилась в школу. На 3-м уроке явились представители опеки Наровского округа и, не объясняя, в чем дело, силой уволокли девочку. Дело в том, что у отца не было на дочку совершенно никаких документов, да и вообще никаких. Он жил без бумажек, так случается. Спустя 1/2 года я взяла эту девочку под опеку. Спустя еще несколько месяцев удочерила. Стоит ли упоминать, что мать и отец, и она сама жили в доме номер НН на проспекте Стачек, недалеко от улицы Трефалева. На самом деле совпадение тут настолько крошечное, малозаметное и малозначительное, что вряд ли его даже можно назвать совпадением. Но мало ли кто, о чем и когда думал. Мало ли разных домов, фасады которых мы втыкаем, размышляя. В каком-то из них вполне может жить, хотя мы этого и не знаем пока, какой-нибудь важный для нашей жизни человек. 5. Но вот что я хочу сказать. Моя старшая дочка – патриот проспекта Стачек. Все детали родных мест за наше время вместе упомянуты множество раз. Наровские ворота, оба парка, справа и слева магазин «Магнит», дом, где она жила, мост, площадь и памятник, где собиралась толпа на Новый год, и мост, и западный скоростной диаметр, и улица Трефарева, и Кировский завод, где работала мама. Среди школьных тетрадок дочки я нашла одну, в которой почти все страницы были выдраны, и только одна исписана. Видимо, записи были сделаны в той больнице, куда ее насильно привезли после смерти матери. Имя, фамилия, я хочу домой. Мама, папа. Мой папа приедет за мной, и мы поедем домой на проспект Стачек, дом НН, квартира XX. Клички собаки и кошки. И снова адрес, имя, я хочу домой, проспект Стачек, дом НН, квартира XX. Теперь дочка может навещать папу каждое воскресенье. Это намного лучше, чем сидеть в детдоме и тщетно ждать, когда папа заберет. Половина контингента детских домов сидит там именно с такой надеждой, которая с каждым годом сиденья все крепчает, потому как приобретает статус мифа. Теперь папа перестал быть мифом. Если он не отвечает на звонки, если он не может встретиться, дочка рыдает. Ну, а мама, у дочки есть ее сережки, фотографии, юбки и туфли. И почему на этих фотографиях так много покойников, говорит она. Странно знакомиться с человеком после его смерти. У меня уже ощущение есть, что мы с ней знакомы. Мама моей дочки была на 10 месяцев младше меня. Шестое. Летом, когда мы только-только стали жить все вместе, мы поехали гулять в парк Екатерингов. Забрели далеко, в ту заброшенную часть парка, где течет река Екатеринговка, а жители окрестных районов жарят шашлыки и пьют вино. Вдруг послышался сильный шум. Он нарастал и, в конце концов, стал невыносимым. Я не знал, что и думать. Залезать под скамейку показалось мне полумерой. Дети, кажется, не слишком испугались, даже младшая дочка. Но мне было очень не по себе. Я точно знала, что такой сильный шум — это, скорее всего, нештатная ситуация. А может, и война. Невозможно даже было сказать, откуда шумит. Казалось, грохочет все. Над нашими головами молниеносно пронеслись, взмывая вверх, четыре неправдоподобно красивых, игрушечных на вид военных самолетика. Они писали над парком мертвую петлю и унеслись в небо над заливом. За ними мчалась другая четверка. «Военный парад», — сказал кто-то. И тогда я подумала, что даже если наступает конец света, хорошо уже и то, что мы сейчас вместе. Что же касается проспекта Стачек, то его в очередной раз отремонтировали на средства города. Как всегда, ненадолго. Да и на том спасибо. Ксения Букша. Прозаик, поэт, журналист. Окончила экономический факультет СПБГУ. Автор нескольких книг прозы «Жизнь господина Хашим Мансурова», «Мы живем неправильно», «Мое лимонное дерево» под псевдонимом Кшиштов Бакуш, биография Казимира Малевича для малой серии «Жизел», роман «Завод Свобода» удостоен премии «Национальный бестселлер» 2014 год.